Именно. Пора узнать, что дает этому выскочке столько уверенности, чтобы бросить вызов мне, тому, кто на равных сражался аж с древними драконами. Осириус вновь мудро промолчал и не стал говорить, что, по его сведениям, лишь похищение безумным архимагом Кратусом спасло Эргалора от полной чаши унижений. Кстати, Эргалор отвлекся от своего горделивого смеха и щелкнул пальцами. «Прикажи подготовить самую крупную комнату связи для общения с кое с кем. Проклятые драконы, почему вы решили вылезти из своих нор именно сейчас, точнее, почему вы вообще вылезли?» Эльдра Двуликая изволила пребывать в откровенно паршивом настроении. Весь построенный ей за тысячи лет бизнес теперь трещал по швам и содрогался. Появляющиеся повсюду драконы разом уничтожили всякую торговлю и путешествия. Проголодавшиеся после долгой спячки повелители неба небрежно спускались и пожирали целые стада коров, овец и прочей домашней живности, не сильно интересуясь тем, что она кому-то принадлежит. Если же животных не было, то сгодились бы и невезучие торговые караваны. Несколько раз став едой, разумные очень быстро поняли правила игры и заперлись в городах. Некоторые драконы пытались взломать крепкие скорлупки, но, не желая тратить время перед Тингом, были вынуждены на время отступить. Из-за всей этой чехарды лорд Инан выглядел довольно жалко. Если раньше здесь толпились сотни важных торговцев, дипломатов и прочих важных личностей, то ныне на их месте была лишь унылая пустота. Единственной отрадой Эльдры был ее любимый муж, но недавно он отправился на свои любимые подвиги, оставив ее сидеть на троне одну. В чем была причина такой активности драконов? Неизвестность раздражала и даже беспокоила. В последний раз, когда драконы так активно собирались, случилась очередная война с великанами. Немногие в эту эпоху помнили те события, но Эльдра хранила те воспоминания, и если все вновь повторится, то миру, каким его знали, вновь придет конец. Прямо сейчас слуги других архифеев изо всех сил пытались понять, но обычно разговорчивые котли и даже драконы словно набрали в рот воды. Что бы ни случилось, это до крайности взволновало всю расу повелителей неба. Госпожа, появившаяся дриада осторожно привлекла внимание Эльдры. Срочный звонок. И кто решил отвлекать меня от размышлений? Я же приказала сообщать, что занято. Светлой стороне Двуликой совершенно не понравилась наглость неизвестного. Скажи им, что пошли прочь, я не в настроении для общения. Видя, что дриада все еще мнется и не решается ни уйти, ни заговорить, Эльдра пришла в ярость. Миг, и искривленное пространство бросило шею несчастной прямо в руку вставшей с трона, взявшей управление темной стороне архифи. Что еще, говори быстрее, если не хочешь, чтобы твоя смерть стала еще ужаснее. Это Эргалор, убийца Бороса. Отчаянно прохрипела бедная дриада, она даже не пыталась вырваться, понимая, что этим сделает только хуже. Характер архифи никогда не славился терпением. В этом плане они имели славу даже хуже драконов, что о чем-то договорила. Он также приказал сказать вам, что если вы откажетесь от своего звонка, то вы жестоко пожалеете. И единственная причина, почему он вообще с вами связался, это Сигимир. Так что игнорируйте его, если посмеете, ведь тогда он с радостью заглянет на вашу могилу. Последняя дриада прошипела с мстительным удовольствием, постепенно обращаясь в прах. Отряхнув руки от пыли от остатков убитой лесной девы, Эльдра нахмурилась. Она не так уж часто общалась с этим наглым молодым драконом, но даже тех небольших встреч хватило, чтобы понять, что зря словами он не бросается. Если уж он сказал, что она может пожалеть, то именно это он и имел в виду. Мистическая интуиция заставила Двуликую почувствовать странную душевную тяжесть. Что-то было очень сильно не так, ей стоило поговорить с драконом. «Надо же, ты все же ответила». Первым, что ее встретило, это искренний удивленный голос Эргалора. «А я уже собрался писать искренние сожаления в честь твоей яркой, но, без сомнений, глупой смерти. Я вижу, давность нашей встречи заставила тебя забыть, с кем именно ты говоришь?» Опасно мягко спросила светлая архифея. «Неужели ты думаешь, что построенный тобой замок из песка не рухнет под приливом моей силы? Или ты тешишь себя надеждой, что сам по силе стал равен мне? Тогда давай встретимся, о храбрый дракон. В таком случае я радостно склонюсь перед твоим могуществом. Если ты не придешь ко мне, то это сделаю я сама». Тем не менее, хоть Эльдра все это говорила, она чувствовала себя все более неуверенно. В чем была причина такой уверенности Эргалора? Он должен был понимать, что она не простит ему наглость, даже из-за Сигимира. Так почему? Ао, поверь, моя дорогая, Ты еще успеешь вдоволь посклоняться передо мной как только можно», — весело засмеялся Аргалор, ничуть не смущаясь прозвучавших угроз. «О, Алдвинг, какой же, надо признать, это кайф, столько лет мои воспоминания отравляло, как мне пришлось вежливо вести с тобой дела, пока ты смотрела на меня сверху вниз, мне надоели твои загадки», — сухо заявила темная Эльдра, окончательно потеряв желание общаться. «Говори сейчас или скажешь мне все это лично, когда я буду медленно вырывать твое сердце. Ну раз ты так спешишь, то конечно, как я могу тратить твое ценное время?» Издевательски ухмыльнулся дракон. «Но прежде чем ты полетишь меня убивать, кое-кто очень хочет перекинуться с тобой парой слов. Что-то мне подсказывает, ты его сразу вспомнишь, ведь он твой старый знакомый. Можно сказать, страстный поклонник. Отойди, Аргалор, мне надоело ждать». Чей-то глубокий, мрачный голос вмешался в диалог, и молодой дракон с усмешкой позволил своему более старому коллеге занять свое место. Таранис пристально уставился на Эльдру. «Приветствую, двуликая. Вот мы и снова встретились. Я тебя знаю», — нахмурилась светлая архифе, напряженно перебирая свою память. Стоявший перед ней дракон явно был древним, значит, момент, когда они могли пересечься, мог занимать более 1000 лет. «Еще одно оскорбление», — сквозь зубы прорычал Таранис. «Неужели ты так хочешь сдохнуть? О чем ты говоришь, глупый дракон?» — рявкнула окончательно вышедшая из себя уже темная Эльдра. «Я тебя не знаю. Ахахаха». Где-то позади раздавался еле слышный задыхающийся смех Аргалора, который явно получал истинное удовольствие от всего происходящего. «Ты сражалась со мной 800 лет назад», — взревел обиженный до глубины души древний красный дракон. «Как ты могла это забыть?» «Сражалась». Эльдра нахмурилась и отмотала свою память на указанный срок. «Тогда была война с вами. Я много с кем сражалась. Красный дракон, 800 лет. Подожди». Страшное осознание промелькнуло на лице Архифи. «Ты еще жив?» Удивлена, когти Тараниса так сильно сжались, что камень комнаты связи лопнул под его лапами. «Ты схватила меня и продала меня проклятым гномам. 800 лет они мучили меня в плену. И не было ни дня, чтобы я не мечтал отплатить тебе. И теперь, когда я стою перед тобой, ты забыла меня». Эльдра хранила гробовое молчание. Нечеловеческий разум Архифи, проживший многие эпохи, уже сложил кусочки пазла. Странное поведение драконов, самодовольство Аргалора и появление ее давней ошибки. Она знала, что дела скоро пойдут очень плохо. «Ладно, Таранис», — спокойно, аккуратно оттеснил плечом тяжело дышащего древнего красного дракона в сторону Аргалор. «Дай я перекинусь с ней парой слов. Не беспокойся, я заставлю ее очень пожалеть о своих действиях. И жалеть она будет еще очень долго, ведь что?» «Правильно, компромат на нее у нас никуда не денется. Ты так уверен в себе, молодой дракон», — ухмыльнулась темная Эльдра, скрестив руки на груди. «Мне жаль разрушать твои надежды, но мне плевать на твои угрозы и шантаж. За 1000 лет я создала десятки союзов с другими архифеями. Если вы бросите мне вызов, то это будет очередная война, на которую не пойдут уже ваши старшие. Кроме того, даже если вы объявите на меня охоту, то я просто покину этот мир, вот и все». Таранис задрожал от охватившей его ярости и бессилия. Неужели после всех лет все так и закончится? Будет ли его враг все так же торжествовать, так и не понеся никакого наказания? Но внезапно наполненные отчаянием мысли древнего красного дракона прервал дикий смех Аргалора. Молодой красный самозабвенно хохотал, пораженно качая головой. «Как ты сказала, десятки союзов, что за невероятная ложь? Это могло бы сработать на Тараниса, так как последние 800 лет он пролеживал бока в плену, но ты и впрямь надеешься, что я куплюсь на что-то подобное. Вы, архифи, самые асоциальные существа из всех. Даже мы, драконы, и то способны объединяться для решения тех или иных задач. Но вы, ха, стоит твоим подругам узнать, как за твоей задницей идут драконы, так они еще и сдадут тебя на радость всем». Таранис со все возрастающей надеждой слушал насмешки Аргалора. Эльдра же хранила тишину. «А насчет твоего побега и готовности к охоте, мне и вовсе нечего сказать. Трусость вашей расы прекрасно известна и превосходит даже осторожность болотных ведьм. Если те довольствуются филактериями или саженцами в похищенных детях, то вы изобретаете десятки способов возрождения после смерти, лишь только чтобы продлить ваше существование. Даже если ценой будет жизнь, наполненная страданиями, вы все равно продолжите за нее держаться. Поэтому перестань вести себя, будто у тебя есть храбрость». Несколько секунд Эльдра хмуро разглядывала Эргалора, после чего прорычала сквозь зубы. «Тогда чего ты хочешь, о, моя дорогая?» — ухмыльнулся Думов. «Уж можешь мне поверить, что я хочу многого, и чтобы это мне дать, тебе придется много-много работать. Или ты не согласна? Давай, скажи прямо, я как раз собираюсь лететь на Тинг, будет особо приятно рассказать о тебе всем этим тысячам драконов. Сигимир узнает и убьет тебя», — через силу выдавила Двуликая, на что получила очередную усмешку. «Ты права, Сигимир будет разбит, возможно, он даже придет ко мне с желанием мести, но как его друг я сделаю все, чтобы он пришел в себя и оправился от твоей безвозвратной кончины. Да, это займет время, однако ему все равно будет лучше без тебя. Поэтому спрошу в последний раз, ты подчиняешься?» «Да», — сложно описать словами, как дорого стоили Эльдре эти слова. «Прекрасно. Именно это я и хотел от тебя услышать. Можешь же, когда хочешь или не хочешь, ха-ха». Аргалор рассмеялся, наслаждаясь выражением ненависти на лице Эльдры. Вид того, как кто-то могущественный вроде нее вынужден присмыкаться у его лап, наполнял Думова истинным вдохновением на новые свершения. «Но мы отвлеклись. Пока я еще не улетел, расскажи-ка мне все о своих торговых связях с различными соседними и ближайшими планами, вроде мира ифритов и других гениев. Не забудьте про дьяволов и другие необычные миры. У тебя точно есть связи и с ними в том числе. И не думай юлить, а то накажу». Зубовный скрежет древней архифии был для двух драконов приятней самой прекрасной музыки. Тем временем же к возвышающейся на 2 километра грандиозной каменной арене в центре океана прибывало все больше и больше драконов. Те из повелителей неба, что прилетели первыми, общались друг с другом или вступали в легкие сражения и споры. Во что-то серьезное им мешало перерасти присутствие других драконов и важность сегодняшнего собрания. Все прекрасно понимали, что если они развяжут бойню между друг другом, то большие дяди их за это по головке не погладит. Так как сбор стольких драконов занял более чем несколько недель, то многие из ранее прибывших драконов устроили масштабную рыбалку. Учитывая тот факт, что ящерам ничего не стоило задерживать дыхание на десятки и десятки минут, то драконы с радостью ныряли в океан, изо всех сил ища самых опасных и ужасных чудовищ глубин. И если в обычной ситуации у самых старых океанических монстров были вполне неплохие шансы выйти победителями из схваток даже с древними драконами, то когда число драконов переваливало за сотни, это было даже не смешно. Живущие в ближайших водах поселения подводных жителей было вынуждено в панике эвакуироваться, бросая свои дома и скарб. Русалки и мерфолки в отчаянии хватали своих детей и плыли как можно быстрее прочь. Рядом с ними неслись даже другие монстры, стремясь как можно быстрее увеличить расстояние с вошедшими в раж драконами. Те же из ящеров, кто не хотел охотиться и были сытыми, развалились в каменной чаше. Масштаб постройки был таков, что те драконы, что хотели уединения, обычно его получали, так как места хватало всем. В какой-то момент подоспели и виновники сбора Тинга, титанические драконы. На удивление, число цветных и металлических представителей этого редкого ранга драконов было почти равно. Когда приходит срок и древнему дракону предстоит найти способ прорваться на новый ранг, металлическим драконам это сделать куда проще благодаря куда более полным теоретическим знаниям. Тем не менее, процесс трансформации зачастую связан не только с телом, но и духовной составляющей, а здесь куда более упрямые и решительные цветные, наоборот, имели преимущество. Как итог, хоть многие древние драконы умирали, так и не достигнув титанического ранга, число цветных и металлических из тех, у кого получилось, было примерно равно. Прибытие каждого титанического дракона привлекало всеобщие взгляды. Даже если титанический дракон был один, его размеры и окружающие ауры было более чем достаточно, чтобы вызвать у остальных ящеров трепет, восхищение и зависть. Тем не менее, дожив до таких лет, каждый титанический волей-неволей, но обрастал связями, как родственными, так и политическими. Большинство титанических прилетало в сопровождении вьющихся вокруг древних сыновей и дочерей, а также внуков и правнуков. Подобные стаи занимали отдельные участки чаши, позволяя другим драконам также присоединяться к ним. Всего в общей сложности собралось около 8 групп титанических драконов, и по счастливой случайности в них было поровну драконов 2 цветов. Конечно, кроме цветных и металлических драконов в этот мир прибыло и какое-то количество ящеров других цветов, однако среди них не было титанических повелителей неба. Постепенно всеобщие взгляды все чаще сосредотачивались на могущественной восьмерке. Именно они взяли на себя руководство нынешним событием. Каждый из них был достаточно могущественен, чтобы уничтожать миры. Для этого им даже не требовалось использовать заклинания или свое дыхание. Простое высвобождение магии привело бы к нарушению целостности мира и прорыву хаоса с последующими бесчисленными волнами демонов. Даже их дети не решались прерывать размышления своих великих предков, чьи мысли иной раз тянулись так долго, что длились годами. Именно это время выбрал Аргалор для прибытия, и его появление невольно привлекло внимание ближайших повелителей неба. В конце концов, не каждый день увидишь, как за молодым драконом устремляется целых 7 драконов, двое из которых были явно древними. Ради столь торжественного момента Думову пришлось напрячь все свои навыки дипломатии и пообещать многое, чтобы та же Эргоза согласилась стать частью его стаи прилюдно. Луидора вместе со своим отцом и Аксилией не видели ничего дурного в том, чтобы следовать за Эргалором. Сиарис была связана обещанием, а Таранис с Гаскарием поклялись в вечной верности. Держа четкое построение за ним, все они представляли собой серьезное зрелище, заставившие молодых и даже взрослых драконов отлетать с их пути. Стоило Эргалору и его стае приземлиться, как он немедленно заметил взлетающих с плато еще 2 стаи, что немедленно устремились в их сторону. Заметив характерные обводы рогов его брата и сестры, Эргалор радостно оскалился. Как же он скучал по своим глупым родственникам. От автора. И вот встреча, которую мы так долго ждали. Глава 16. Окружающие драконы с любопытством отлетели в стороны, освобождая площадь для посадки 2 приближающихся стай. В воздухе чувствовались искрящиеся взбудораженные настроения. Присутствие такого количества драконов означало, что грядут великие события. И хоть стаи Эргалора и его брата с сестрой не были столь впечатляющими, как у тех же титанических драконов, но уже сам факт их наличия многое значил. Драконы невероятно гордые и высокомерные существа. Признать чье-то главенство, пусть даже на ограниченное время, для чего-то подобного должны были иметься существенные причины. В конце концов, несмотря на свои дикие инстинкты, драконы обладали разумом, и если они видели, что объединение с кем-то окажется настолько выгодным, что покроет урон их гордости, то неохотно они на это пойдут. Если рассматривать драконьи стаи с такого ракурса, то появление любой стаи недвусмысленно намекало повелителям неба о наличии некой выгоды, ради которой собралось более 1 дракона. Если же драконов было больше 2, то значит, предполагаемая выгода была столь огромной, что они были уверены, что хватит не просто им обоим, но еще и останется. Ведь в ином случае они бы обязательно рассорились и подрались при дележке добычи. Но что если ящеров не 2, не 3, а больше? Вот в таком случае воображение драконов и их инстинкты начинают рисовать перед владельцами картины такого впечатляющего богатства, что их интерес и жадность мгновенно взлетают на самый верх. Вторым же важным условием создания стаи было наличие способного, сильного, умного, хитрого и достаточно удачливого лидера. Будучи глубокими индивидуалистами, драконы ни за что бы не пошли за слабым лидером, даже если бы это означало гарантированное получение выгоды. В их глазах вожак был олицетворением их самих, следовательно, он априори должен был быть прекрасным поводом для хвастовства перед другими. Надо ли говорить, что вырвавшийся из абсолютной неизвестности за какие-то 79 лет Эргалор был буквальным олицетворением всех тех качеств, что драконы ценили в своем лидере. Тысячи жадных, хищных и безумных пылающих глаз сошлись на 7 драконов, выстроившихся клином за своим вожаком. Внимание стольких могущественных чудовищ было сокрушительнее многотонных каменных плит, но 8 повелителей неба не только не дрогнули, но и с абсолютным высокомерием ответили им своим собственным присутствием, будто бросая вызов им всем и даже самой Вселенной. Впереди, стоя на всех 4 лапах и выставив вперед широкую мускулистую грудь, стоял Эргалор. Его красные, пылающие огнем глаза презрительно смотрели вперед, будто весь мир уже принадлежал ему одному. Одного взгляда на него хватало, чтобы по рядам драконов прошла волна неверия. «Ему всего 79 лет или мои чувства меня обманывают?» Шокированно ворчали окружающие повелители неба, завистливо оглядывая его стать. «Посмотрите на его мышцы, блестящую чешую и мощный хвост», не отставали сверкающие глазами драконицы. «Как он мог обрести такое великолепное тело?» Имея драконье чувство, Они без проблем могли определить возраст Аргалора, и для своих лет он был абсурдно могуч. С самого рождения, обладая выдающимся телосложением, Думов потратил десятилетия, участвуя в самых ожесточенных битвах, в каких мог бы участвовать дракон его возраста. Аргалор сталкивался со взрослыми и древними драконами, сражался с штормовым великаном и сбегал из плена, из которого никто до этого не ускользал. Он терял и возвращал свои сокровища, переживал отчаяние и вновь находил в себе силы бороться дальше. Каждое из этих достижений подстегивало и так аномальный рост, доводя Аргалора до новых рекордов скорости взросления. Прямо в этот момент Аргалор как раз преодолел планку в 7 метров, что означало, с поднятой вверх шеей он разглядывал раскинувшийся под ним мир с высоты в 14 метров. Чтобы осознать весь ужас скорости роста Аргалора, стоит посмотреть на стоявшую позади льва Аксилию. В 1029 году от разрушения Литуина возраст Аксилии равнялся 178 годам, но при этом ее рост был лишь немногим выше Аргалора, достигая лишь 7 метров и 35 сантиметров. Конечно, она была черной драконицей, по определению проигрывающей размерами красным, но она все равно была намного старше. Тем не менее Аргалор почти ее догнал, и для чувствительных к потенциалу драконов это было лучшее подтверждение лидерства красного дракона из всех возможных. Но убийца Бороса не был бы собой, если в своем хвостовстве ограничился бы чем-то одним. То, как располагался Аргалор и его стая, было полностью продумано и несло в себе глубокий смысл. Сам Аргалор вместе с Аргазой стояли в самом центре, но золотая драконица оказалась по левую сторону и чуть сзади, давая всем понять ее новый статус пары вожака. Ее собственный рост достиг 5 метров и 60 сантиметров. Наблюдающий за прибытием Думова Хординг Серебряное Крыло чуть не сломал себе клыки, так сильно он сжал челюсти, заметив любимую дочь возле этого проклятого красного дракона. Теперь он понял, почему последние месяцы Аргаза была такой разбитой и мрачной. Хординг яростно проклинал безруких гномов, не способных справиться с одной единственной задачей. «У вас же были все возможности, так как же можно было так налажить?» Когда Серебряное Крыло услышало о гибели Аргалора, он тайно от своей дочери приказал распечатать свои лучшие бочонки гнома в ухе. А теперь, оказывается, все было зря. Воистину, к чему бы ни пришел Тинг, Хординг собирался хорошенько пройтись по тягам гномов за его разрушенные ожидания и надежды. Вид Аргазы, а также ее металлической природы заставлял некоторых цветных драконов презрительно морщиться, в то время как уже металлические ящеры неодобрительно посматривали на Аргалора. Впрочем, немало было и тех, кто с пониманием разглядывал этот неожиданный союз. Связь с Рианой и Даругата в свое время стала интересной, пусть и непродолжительной темой для перемывания косточек. То, что один из их детей решил пойти путем своих родителей, не стало чем-то слишком неожиданным. Вслед за Аргалором и Аргазой стояли двумя горами красной и зеленой плоти Таранис и Гаскарий. Воспользовавшись кухней и лекарями Аргалориума, два древних дракона неплохо так отъелись и даже успели частично восстановить потерянную мышечную массу. Их два огромных силуэта разом останавливали особо глупые и самонадеянные мысли очень многих ящеров, в том числе и древних драконов. Также это же заставляло повелителей неба совсем иначе воспринимать стаю Аргалора и его самого. Если два древних дракона решили последовать за этим молодым вожаком, то что они в нем нашли? Следом за Таранисом и Гаскарием шли Сиарис и Аксилия. Латунная была почти самой мелкой из всей стаи, выигрывая лишь у Луидоры, чей рост равнялся 4 метрам. Льву пришлось пережить тяжелый словесный бой за то, чтобы оставить двух древних впереди. Аксилия была упрямо настроена стоять с правой стороны от Аргалора, но, к сожалению, для лучшего хвостовства Думову требовались именно древние, а не просто взрослый дракон. Сиарис же было плевать, как, собственно, и стоявшим в конце Луидоре с ее отцом. Два медных дракона были довольны тем количеством славы, что они имели в конце стаи. Таким порядком они и ждали, пока две стаи драконов с грохотом не приземлятся прямо перед ними, образовав равносторонний треугольник. «А мои брат и сестра времени зря не теряли», — напряженно подумал Лев, оценивая увиденное. «Их стаи впечатляют». Первым приземлился именно Рагдар, как и все 11 драконов за его спиной. Сам Рагдар за прошедшие годы явно тоже прошел тяжелую школу жизни, ведь его рост хоть и проигрывал Аргалору, но не так уж и сильно, будучи 6 метрами 70 сантиметрами. Но компенсируя высоту, он был все так же крепок, даже несмотря на имеющиеся у льва мускулы. Аргалор быстро оценил возраст его стаи. 7 молодых, 2 взрослых и 1 древний дракон. Что примечательно, все белые. Но, во имя Элдвинга, как в их стаю затесался тот молодой латунный, удивление Думова можно было понять, когда он ошарашенно смотрел на улыбчивого латунного ящера, самого маленького из пришедших, который, тем не менее, занимал почетное место рядом с Рагдаром. Следующей была Ариматой, всего 4 синих дракона вместе с ней. Загвоздка была в том, что 3 из них были древними повелителями неба. Последний же был такой же молодой, как и сама Аримат, чей рост был сравнительно небольшим для ее возраста, 4,5 метров. В итоге Эргалор, Аримат и Рагдар со сложными выражениями рассматривали друг друга, пытаясь прикинуть, кто же из них все же победил. С одной стороны, Рагдар выигрывал по числу драконов, но с другой, качественно он имел всего лишь одного древнего. В этом плане Аримат лидировала, имея целых 3 древних, вот только кроме них у нее был только еще один молодой. Аргалор в данном уравнении занимал четкую середину. За ним стояло 2 древних, 1 старый, 1 взрослый и 3 молодых дракона. В перспективе одного древнего вполне хватило бы, чтобы уничтожать молодых ящеров сотнями, а взрослых и старых десятками, но отец Луидор и Аксилия не выглядели слабаками, в то время как третий синий дракон Римат явно только-только разменял первую 1000 лет. И хоть каждому из вожаков хотелось заявить о своей победе, никто из 3 родственников не был гарантированно в ней уверен. Все же хвастовство было серьезным делом, и необоснованная ложь не могла увести тебя слишком далеко. Ведь как можно по-настоящему гордиться своей победой, когда она на самом деле ложна, и ты сам об этом знаешь? Куда приятнее победить по-настоящему и втирать последствия своей победы под кожу своим противникам вечно. Первым тишину разрушил, к удивлению всех, Рагдар, точнее, стоявший рядом с ним молодой латунный. «Кхм-кхм», громко прокашлялся он, делая пару шагов вперед и театрально маша лапой в сторону своей стаи. «Я, Анракс, гордый член стаи Рагдара, представляю вам всем моего вожака, Рагдара, короля Севера. Список достижений моего вожака так велик, что одно только перечисление займет весь день, поэтому я представлю лишь пару самых великих». Аргалор и Аримат обменялись понимающими взглядами. Очевидно, их не самый общительный и красноречивый брат придумал необычное решение, где-то найдя этого смешного дракончика и поручив ему роль своего глашатая. Решение достаточно мудрое и продуманное, чтобы не недооценивать белого брата. Также от них не ускользнула хитрость мелкого гаденыша. Своей речью он невольно задал тон соревнования. Теперь, если они не хотели потерять лицо, то им тоже следовало упомянуть лишь 2 своих достижения и надеяться, что по весу они ничуть не хуже, чем у Рагдара. Драконы за спиной короля Севера дружно зарычали, показывая поддержку своего вожака. Нельзя не упомянуть бой вожака против древнего вождя ледяных гигантов Сигерла. Его племя охотилось и убило множество белых драконов, но Рагдар смело бросил ему вызов и прикончил в честном поединке 1-1. По рядам драконов прошли одобрительные возгласы. Смерть великанов всеми приветствовалась и одобрялась. Постепенно к происходящему событию слеталось все больше других драконов. В последние дни было не так уж много развлечений, и столь крупный поединок хвастовства был приятным разнообразием. Но убийство этого презренного великана меркнет по сравнению с другим подвигом моего вожака. Услышьте же каждый, ведь мои слова достойны, чтобы быть услышанными. Узнав о неладных делах на далеком севере, Рагдар направился туда и после тяжелейшего боя уничтожил никого иного, как дракона Каннибала. Этот позор всего нашего рода скрывался вдали от глаз, убивал и пожирал других белых драконов, что залетали на его территорию. Бой был тяжелым, и пало несколько членов стаи, но наш вожак все равно убил его, заморозил тело, разбил на 1000 кусков и разбросал остатки по всему северу. Если дуэль с вождем ледяных великанов все восприняли с одобрением, то это хвастовство было принято еще более положительно. И то, что Рагдар убил нарушителя табу с помощью кого-то, ничуть не ослабляли его достижения. Аргалор нахмурился. До Думова доходили разрозненные сведения о его брате, но он специально особо не вникал, чтобы не портить себе настроение. Из-за начавшейся корпоративной войны многие ближайшие к Рагдару королевства так сильно пострадали из-за нашествий монстров, великанов и прочих тварей, что запросились под его могучее крыло. На данный момент король Севера по праву мог считаться одним из сильнейших правителей Фарлонда. Но слишком долго думать об этом он не стал, ведь вперед шагнули все 3 синих древних дракона Аримат. Последний, молодой синий, остался за спиной спокойно стоявшей драконицы. Я, Дотрейс иссушающий самум, представляю всем мою лучшую ученицу, Аримат Коварное Жало. Гордо начал говорить один из двух самых крупных древних синих драконов, но его тут же перебил второй древний. Это я, Аликан Электрический Тайфун, хочу представить свою ученицу, Аримат Невидимую Смерть. Что ты себе позволяешь? Немедленно взорвался яростью первый ящер. Я тебе уже не раз говорил, что она моя ученица и только моя. Я терпел тебя, когда ты решил присоединиться к нам в полете, но называть мою ученицу своей. Что за чушь извергает твой род? И не думал отступать, Дотрейс. Учитывая быстрый рост моей ученицы, лишь мой опыт позволил ей стать такой сильной. Ага, конечно. Видимо, в старости твои глаза стали хуже видеть, ведь именно мои тренировки помогли ей стать сильнее. Ах, что за беспорядок! Третий, самый молодой древний дракон жеманно повел плечами и нарочито улыбнулся. Я, Гензерис, последний вздох, не вижу смысла спорить, ведь именно моя наука раскрывала таланты ученицы Аримат в быстром убийстве наших врагов. И этим все сказано. Два древних синих уже собирались разорвать наглеца на месте, как неожиданно вмешалась сама Аримат. Мои уважаемые учителя и мастера, каждый из вас стоял за всеми моими успехами, и благодаря вам я стала той, кто находится сейчас здесь. Если бы мне требовалось выбрать из вас кого-то, кто дал мне больше всего, то я бы немедленно потерпела поражение, ведь каждый из вас оказал мне неоценимую услугу. Слова Аримат текли вежливой и ласковой рекой, успокаивая гнев древних драконов и заставляя их довольно кивать учтивым словам ученицы. Учитель Дотрейс научил меня тонкостям управления песчаными бурями и своим телом в бою. Учитель Аликан стоял за моими навыками в магии и выдохе электричества, а учитель Гензерис научил меня, как сражаться и побеждать даже куда более могущественных и сильных противников. Лев тихо хмыкнул, оценив игру сестры. Аримат в очередной раз показала силу своего интеллекта и хитрости. Используя ум и лесть, она умудрилась втереться в ученики сразу к трем древним драконам, после чего, умело лавируя между их интересами, гордостью и жадностью, она противопоставила их друг другу, тем самым низводя их силу и направляя в нужную ей сторону. Причем хитрые синие драконы явно прекрасно видели ее манипуляции, но ничего не могли поделать, ведь тогда они бы передали победу своим оппонентам. Аргалор старался не особо изучать достижения своих родственников, но даже так он знал, что Дотрейс контролировал значительную часть черного рынка Асимахского халифата, в то время как Аликан был признанным эмиром и управлял аж несколькими крупными и богатыми городами. Вот почему было бы настоящим неуважением, заканчивала свою мысль Аримат, и Аргалор почувствовал нехорошие подозрения. Если бы о моих достижениях говорили бы лишь двое моих учителей, оставив третьего без ничего, исключительно из уважения ко всем древним драконам, обучающим нас, молодых повелителей неба, пусть каждый из моих учителей скажет о моих достижениях, ведь все из них были обеспечены их тяжелым трудом. Окружающие молодые и взрослые драконы начали было волноваться, но быстро заткнулись под неодобрительными взглядами ближайших древних ящеров. Проявленное к ним уважение явно пришлось по душе древним рептилиям, так что они дали неофициальное добро на три хвостовства вместо двух. «А она хороша», — восхищенно сказал зеленый Гаскарий. «Такая хитрость в ее возрасте достойна настоящего уважения. Еще бы, ведь она моя сестра», — со сложным выражением морды процедил Аргалор. Стоявшая позади Сиарис лишь закатила глаза. Удовлетворенные словами Аримат древние драконы с гордостью заявили о достижениях их ученицы. Несколько лет назад в пустыне Гаш проснулся древний фараон Лич. Если бы не быстрота, с которой Аримат его уничтожила, то окружающие земли были бы прокляты энергией смерти на многие сотни лет. Тогда погибли бы ценнейшие и вкуснейшие виды монстров и прочей добычи. То, что от буйства фараона Лича погибли бы целые города, драконов не сильно интересовало, но гибель их еды стала очень важной и актуальной проблемой. Синие драконы одобрительно закивали, они полностью поддерживали Аримат. Также благодаря своим прислужникам Аримат сумела вывести невероятно ценный вид пустынных верблюдов. Их мясо обрело настолько превосходный вкус, что эти верблюды на данный момент есть на каждом континенте и у каждого дракона, имеющего вкус к хорошей еде. Слова древнего дракона опять нашли полное одобрение у толпы. О чем говорить, даже сам Аргалор с удовольствием лакомился этим мясом, а его главный повар закупал сразу несколько стат из Анхалта. «Вот на что ты решила сделать ставку», — скрежетал зубами Аргалор. «Проклятие, я ее недооценил. Может, масштаб ее достижения и меркнет по сравнению с моими, но как же умело она их подает. И наконец, именно Аримат разработала уникальную систему полировки и шлифования чешуи и рогов, чтобы их яркость и острота оставались неизменными на как можно больший срок. Очевидно, хоть Аримат и сумела вытащить три хвостовства, но из-за ее более сдержанной и хитрой позиции она имела не так уж и много особо ярких достижений. Впрочем, даже этого хватило, чтобы принести своих поклонниц среди представителей женского драконьего рода. После того, как последние слова отзвучали, всеобщие взгляды сошлись на Эргалоре. Два претендента высказали свое хвостовство, теперь была его очередь. Но была сложность, его брат и сестра дали другим хвалить себя. Если теперь это сделает сам Эргалор, то будет чувство, будто в его команде нет того, кто стал бы его чествовать. Сложный взгляд Думова окинул свою команду и сразу отбросил Тараниса и Гаскария. Аксилия с Луидора и ее отцом тоже не подходили. Если черная драконица не была столь общительной, то Луидора могла такое ляпнуть, что Эргалору пришлось бы скрываться от стыда. Оставалась Эргаза и Сиарис, но золотая драконица при всех своих положительных качествах была неизвестной картой, в то время как Латунная уже сумела показать себя как превосходный оратор. Заметив намекающий взгляд Эргалора, Сиарис могла лишь сокрушенно вздохнуть. Кажется, от нее так просто не отстанут. Когда Сиарис вышла вперед, взгляды Аримат и Рагдара сразу изменились. Они знали, что она была жива, но тот факт, что она служила их брату, оставлял у них кислый привкус на языке, и Латунная собиралась его лишь усилить. «Сегодня я здесь, чтобы представить моего великого и могучего вожака, но прежде чем я начну, то должна сказать, что Эргалор мой брат, и я отказалась от участия в нынешнем хвостовстве, чтобы следовать за ним». Какая она молодец. Эргалор аж начал лучиться довольством, пока Аримат и Рагдар нахмурились. Как и Аримат, она сразу нашла способ похвалить меня, не используя два изначальных хвостовства. Первым же хвостовством я называю всем известное убийство одного из отвратительнейших врагов всего нашего драконьего рода. Убийца и маньяка, из-за которого многие драконы лишились своих родных. Я говорю об Оросе Мучителе, древнем штормовом великане. После того, как он похитил члена стаи Эргалора, наш вожак храбро отправился за ним и вырвал у него из груди его мерзкое сердце. Хоть эта новость и прокатилась в свое время по Тарасу, но далеко не все о ней слышали. Теперь же драконы искренне восхитились силой Эргалора, способного участвовать в бою и убить столь чудовищного противника. Прямо сейчас одобрительный рев драконов был не слабее, чем когда Латунный Рагдара сообщил об убийстве дракона Каннибала. Но самое вкусное Сиарис приготовила напоследок. Но следующее хвостовство моего вожака столь грандиозно, что оно затронуло каждого из вас. Все здесь присутствующие так или иначе подвержены влиянию случившегося. Ведь именно Эргалор-убийца Бороса стал тем, кто узнал и пресек преступление всего гномьего рода. Все драконы в шоке затаили дыхание, в неверии слушая слова Латунной драконицы. В своей гордыне и глупости гномы отважились совершить страшное зло, а именно пленить и удерживать истинных драконов в тюрьмах для их собственной выгоды. И узнавший об этой несправедливости Эргалор, покоритель бури, обрушил свой гнев на этих еретиков и покарал их, освободив томившихся там драконов. Если раньше на плато было шумно, то теперь рев, гром бьющих по камням лап и хлопки крыльев были столь оглушительны, что другие живые существа упали бы замертво, не справившись со звуковыми волнами. Сказанное Сиарис было беспрецедентно. Одна только мысль, что ответственным за все происходящее является стоявший перед ними молодой дракон, взрывала окружающим мозг. А ведь был и факт спасения других драконов из лап презренных гномов. Повелителям неба становилось дурно от осознания, что на месте тех пленных могли оказаться они сами, и каждому хотелось бы, чтобы в случае нужды им помогли бы выбраться. Шокированные Аримат и Рагдар огромными глазами смотрели на своего брата. Они понятия не имели, что в его запасах есть что-то настолько мощное. С кривыми ухмылками они опустили головы, ведь как бы им не хотелось продолжать, но победитель уже стал очевидным. Хоть прошли десятилетия, но их старший брат все еще продолжал доминировать в их четверке, несмотря ни на что. Собравшиеся драконы переглядывались, но с каждой секундой все отчетливее слышался повторяющийся и лишь усиливающийся скандирующий рев. Эргалор, Эргалор, Эргалор, Эргалор. Общество драконов, подобно земному вече, очень просто выбирало победителя, чье имя громче всего выкрикивали, тот и победил. Лев, думав с наслаждением, откинул голову назад и позволил одобрительным крикам сотен драконов омывать его слух. Все эти десятилетия трудов, сражения и упорства наконец-то полностью оправдались. В эту самую секунду Эргалор оказался на вершине блаженства, когда его сердце билось в такт с грохотом его имени. Победа в соревнованиях хвостовства, слава освободителя и восхищение других повелителей неба, мог ли этот день стать еще лучше? В этот самый момент Эргалор был искренне счастлив, и единственное, о чем он жалел, это о невозможности того, чтобы и другие его главные прислужники не увидели все величие их господина. Но внезапно слух льва подметил, что крики как-то резко стали затихать. Недовольно открыв глаза, Эргалор сразу насторожился, заметив проталкивающуюся к сцене крупную стаю, во главе которой находился здоровенный для своего возраста красный дракон. Это Найт. Лев уже видел его изображение благодаря действию шпионов. Но какого дьявола он приперся? Очень скоро, думав, узнал ответ. Эргалор, Эргалор и Эргалор, вы повторяете его имя, будто он какой-то герой, издевательски прорычал Найт. За его спиной, к шоку многих, стояли значительные силы. Было не менее 30 различных драконов, как металлических, так и цветных, но внимание льва сразу уперлось в 5 древних ящеров. Я же хочу сказать, что он не более чем лжец и слабак. Найт оскалил клыки, смотря в упор на Эргалора. Ведь по моим сведениям, он не только не был тем, кто освободил драконов, но и наоборот являлся одной из жертв, которых на самом деле освободила его сестра. Сам же он просто украл ее хвостовство, заставив затем замолчать. На Тинка опустилась зловещая тишина. Глава 17. Два красных дракона вперились друг в друга напряженными взглядами, прекрасно понимая, что если они начнут сражаться, то в живых останется лишь один. Ярость тягучей, бурлящей волной хлынула в голову Думова, покрасив мир в красный, но он не позволил себе подобно дикому зверю броситься вперед. Прямо сейчас за ним стояла его стая, и он отвечал не только за себя, но и за них. Брошенное на этом обвинение было достаточно серьезным, пусть и не критичным. Ведь Сиарис так или иначе все равно была членом стаи Эргалора, так что ее действия априори считались действиями самого вожака. Тем не менее, хоть слова Найта и не несли слишком большой опасности, они все равно бросали вызов авторитету Эргалора, немного испортив его момент триумфа. Надо ли говорить, что покоритель бури убивал и за меньшие? Очевидно, Найт выбрал эту тему, чтобы иметь повод для конфликта, и Думов был рад его ему дать. Вот только 30 драконов за спиной Найта, как и 5 древних их представителей, были совсем не шуткой. Найт это явно знал. Его самодовольная ухмылка буквально кричала о том, что он призывал Эргалора поддаться своим инстинктам и броситься в бой, чтобы погибнуть из-за слишком большого численного перевеса. Но прежде чем лев или его противник успели сказать еще хоть слово, случилось то, чего не ожидал ни один из них. «А кто ты такой, чтобы что-то требовать от нашего брата?» Томно и с очевидной насмешкой прошипел Аримат, вставая слева от Эргалора. Синяя драконица хоть и не обладала впечатляющим ростом или силой, но невольно заставляла с собой считаться. «В отличие от него, ты для нас никто. Угу, скройся или сдохнешь». Справа от льва появилась внушительная белая фигура Рагдара, от которой безошибочно тянуло льдом и кровью. Белый за свою относительно короткую жизнь явно убил столько существ, что даже сама аура несла на себе отпечаток его деяний. Рагдар нахмурился, чувствуя, что должен сказать что-то еще, но ему ничего не приходило в голову. «Виверна», — закончил он одним из немногих оскорблений, что он знал. Когда справа от Аримат встала Исиарис, никто из родственников ничего ей не сказали, а лишь одобрительно напосмотрели. Разговор о том, как она стала служить Эргалору, будет явно потом, сейчас же они все были единой силой. Видя отношение своих лидеров, справа и слева от подчиненных льва встали и члены стаи Рагдара и Аримат. За считанные секунды число драконов за спиной Эргалора практически приблизилось к количеству Найта. Самое же главное, древних драконов было явно больше, 6 против 5. Ухмылка Найта разом пропала, и он зло стиснул клыки, наблюдая, как гарантированная победа превращается в нечто совершенно неопределенное. Сам же лев в этот момент боролся с нахлынувшими на него чувствами. Мог ли он десятки лет назад знать, что его план по формированию семейных связей у только-только вылезших из скорлупы вермлингов приведет к чему-то подобному? Тогда это был не более чем любопытный эксперимент, получится ли привить молодым цветным хоть какие-то семейные ценности. Хоть из-за своей природы сестры и брат Думова и собирались вечно бросать ему вызов, но при появлении сторонней угрозы они, не задумываясь, встали с ним плечом к плечу. В их глазах только кто-то из семьи имел право бросить вызов другому родственнику. Все остальные не были достойны подобной чести. Не склонный к особым эмоциональным проявлениям Аргалор невольно сглотнул подступивший к горлу комок. Семья, как оказалось, даже для дракона это что-то да значит. Заметившая сложное выражение морды Аргалора Сиарис счастливо улыбнулась и подмигнула, на что лев бросил ей мрачный взгляд. Не упустившая их перемигивание Аримат еле слышно усмехнулась. Рагдар никак не отреагировал, он хотел подраться. Шагнув вперед и прочистив горло, чтобы избавиться от смущающего момента, Аргалор полностью сосредоточился на тоже приблизившемся Найте. «Как забавно, когда именно ты называешь меня лжецом. Воистину, сегодня день открытий, но прежде чем я задам тебе настоящий вопрос, ответь же всем, как именно ты узнал о моем пленении и так называемом стороннем освобождении. Не работал ли ты все это время с гномами, продавая им своих собратьев?» Это обвинение всколыхнуло общество драконов, и теперь уже Найт подвергся общественному давлению. Ложь, наглая ложь, наигранная уверенность красного дракона треснула, и проявились клокочущие в нем злоба и недовольство. Хоть твоя сестра и старалась убить всех, но часть гномов из кузницы все равно сумела сбежать и рассказала всю правду. Именно Сиарис спустилась в кузницу и лишь затем оттуда появился ты. «Правду?» — фыркнул лев. «У меня есть трое свидетелей обратного, и все они скажут, что я освободился сам, после чего покарал тех, кто хотел меня пленить. И совершенно случайно все эти свидетели твои нынешние подчиненные, твои попытки скрыть правду, смешны». Найт не собирался так просто сдаваться, но теперь в атаку пошел уже сам Аргалор. «Кстати о лжи. Как я сказал ранее, ответь мне вот на какой вопрос. Я узнал, что ты утверждаешь, будто именно ты запустил эпоху корпораций, что ты стал тем пламенем, что зажгло пожар будущего благоденствия и богатства всех драконов. Вот только я утверждаю, что ты всего лишь жалкий вор славы, ничтожество, способное лишь красть чужое хвастовство. Моя корпорация, Аргалориум, скоро станет самой крупной корпорацией во всем мире. Это ли не подтверждение моей правоты, что именно я начал эту эпоху и воспользовался возможностью быть первым? Аргалориум, я слышал об этой второсортной корпорации, вынужденной подчиняться какому-то смертному императору и платить ему налоги, хмыкнул Найт, опасно сужая глаза. Вот только именно благодаря мне Шиточи теперь является правителем всех морей. И я, только я решаю, куда будет направлен взор моей корпорации. Надо мной не стоит никакой смертный император. Слова Найта не оставили никого равнодушными. Имя Шиточи всем было прекрасно известно, и если раньше контроль Найта над ней оставался неопределенным, то сейчас он прямо его представил. Но и Аргалор не просто так завел речь о корпорациях. Сиарис, будучи главой шпионской сети Гномпрома, хоть и специализировалась на внутренних делах, но это не мешало ей выхватывать любопытные крохи информации о творящемся в поверхностном мире. «Решаешь только ты, какая шутка», — торжествующе заявил лев. Его глаза горели мрачным огнем. «Что ты тогда скажешь о том, кто реально дергает за ниточки за пределами этого мира, о твоем истинном хозяине, отправляющем тебе ресурсы для подкупа других драконов и создания центра власти?» Аргалор не знал всей правды, но если уж блефовать, то блефовать по-крупному, ведь его противник не знал всей степени информированности льва. Найт нахмурился. Изначально он планировал воспользоваться удачным поводом и силой подавить Аргалора. Слишком быстро растущий молодой красный был потенциальной угрозой всем их планам. Учитывая трехкратный перевес в силах, все должно было закончиться до прибытия титанических драконов. Даже если бы Аргалор выжил, его авторитет непобедимости был бы изрядно подпорчен. Но решение его родственников заступиться за своего брата спутало Найту все карты. Более того, столь неприятная подготовленность и информированность Аргалора вынуждала Найта действовать даже тогда, когда ему это было невыгодно. Он уже жалел, что решил сегодня сделать ход, но кто же мог ожидать, что ссорящиеся братья и сестры внезапно объединят усилия среди чрезвычайно независимых цветных драконов? Так было не принято. Время слов прошло. Рывок. Могучий удар лапой Найта с грохотом встретился с лапой самого Аргалора, породив расходящуюся во все стороны ударную волну. Это не была попытка неожиданной атаки, наоборот, Найт пожертвовал скоростью, чтобы собрать как можно больше сил. И это в первые секунды даже принесло плоды. Хоть Аргалор и заблокировал атаку, но его неуклонно оттесняли прочь. В конце концов, Найт был на целый метр и 20 сантиметров крупнее, чем сам Аргалор. Никто из драконов не пытался использовать магию или драконье дыхание. Это было чистое противоборство силой гордости. Обе длинных шеи откатились назад, готовые, словно настороженные змеи, выбросить головы в стремительной атаке. Но у льва было чем удивить своего противника. «Эви, хватит валять дурака, усили меня». «Ну вот вечно так», — заворчала дух жизни, тем не менее послушно запустила свою магию в расширяющиеся мышцы Думова. «Как что, так Эви, помоги, а когда не нужна, так Эви пошла вон и заткнись». Для Найта стало неприятным сюрпризом резко возросшая сила Аргалора. Мало того, он почувствовал, как сила его соперника постепенно и все быстрее отклоняет уже его собственную лапу. Столетний красный дракон зарычал и активировал артефактные наручи и закрепленное на груди ожерелье. Вспышка кроваво-красного света разошлась от золотых украшений и впилась в плоть Найта, заставив его яростно зашипеть от боли и наслаждения. Празднующий победу Аргалор напрягся, сдающий позиции Найт вновь отвоевал пару сантиметров, и теперь они оба боролись почти на равных. Главной же проблемой стали члены стай, плотоядно рассматривающие друг друга. Почти 60 драконов, больше десятка из которых были древними, многие окружающие драконы поспешно взлетали, осознавая, что скоро здесь развернется апокалипсис. К счастью, чей-то глубокий, насмешливый голос заставил всех участников замереть. «И что же это тут творится?» Бум! С оглушительным грохотом исполинская туша приземлилась чуть левее родственников Аргалора и его подчиненных. Расходящаяся воздушная волна заставила ближайших драконов изо всех сил цепляться за камни, чтобы их не сдуло прочь. Аргалор и Найт были вынуждены разойтись, чтобы не потерять равновесие. Инстинктивно желающие зарычать на причину их неудобства драконы разом застывали, испуганно дрожа перед остановившимся возле них монстром. Очень медленно всеобщие головы поднимались все выше, выше и выше, пока не достигали расположившейся на около 40 метров высоты головы красного титанического дракона. «Дед», небрежные слова обернувшегося Аргалора заставили зрачки его соперника резко сузиться и превратиться в точки. Кажется, Найт наконец-то понял, в какую задницу его привели поспешные действия. «Рад, что ты тоже решил почтить этот тинг. Как я мог пропустить что-то настолько интересное, внук?» Также небрежно ответил Ульдрат-воитель, пока вокруг него не начали приземляться другие повелители неба, среди которых Аргалор с удивлением узнал своих родственников, чьи имена Сориана заставляла их зазубривать. «Кроме того, когда мне рассказали о неожиданном турнире хвостовства между моих внуков, я никак не мог пропустить такое событие. Жаль, что известие настигло меня, когда я рыбачил на левиафанов. Но представляешь мое удивление». Ульдрат сделал шаг в сторону Найта, и последний инстинктивно отодвинулся назад, когда же титанический дракон пошел медленно, но неумолимо в сторону противника Аргалора, то начали отступать и члены стаи Найта. «Когда на вас надвигается чем-то недовольный титанический дракон, это зрелище столь ужасающее, что в речи найдется мало слов, способных должным образом описать нечто подобное. Когда я узнал, что на одного из моих любимых внуков кто-то нападает, мало того, еще и оскорбляет, сомневаясь в священной традиции хвостовства, господин Ульдрат». Найт пытался что-то сказать, но оказываемое на него давление разгневанного титанического дракона было слишком велико. На мгновение даже Аргалор испытал к своему врагу легкое сочувствие, разница в силах была столь абсурдна, что сопротивление было невозможно. Впрочем, сочувствие быстро прошло, а на его место пришло мстительное торжество. Лев собирался насладиться каждым мгновением того, что должно было произойти. Единственное, что омрачало мысли Аргалора, это осознание, что титанические драконы никогда ничего не делают просто так. А значит, у этой внезапной доброты его дедушки будет некая цена, и лучше бы у льва была возможность оплатить по счетам. Но прежде чем Ульдрат успел схватить пятящегося от отчаяния Найта, уже рядом с войсками соперника Аргалора приземлилось новое действующее лицо. Ничуть не уступающий по размерам Ульдраду новый дракон был чисто белого цвета. «Стой на месте, Ульдрат, он под моей защитой!» Недовольно зарычал белый титанический ящер, недвусмысленно преграждая путь. Воитель остановился и недоуменно посмотрел сначала на Найта, а затем на белого дракона. И почему же белый апокалипсис решил заступиться за эту жалкую мелочь? С искренним удивлением спросил Ульдрат. Всякое недовольство сразу исчезло, и два титанических повелителя неба вполне спокойно продолжили общение. «Кажется, с возрастом белые драконы становятся умнее», — отметил Лев, внимательно слушая разговор между большими боссами. Сам Думов узнал новичка. Это был один из четырех прибывших на Тинг титанических драконов от партии цветных, Козрикс Белый Апокалипсис, прозванный так за столь могучую силу ледяного выдоха, что после Скарт исчезали целые небольшие страны. Потому что кое-кто не хочет, чтобы его планам в Тарасе нанесли вред, а этот глупец, часть этих самых планов, безразлично ответил Козрикс, заставив Найта испуганно поднять голову. «Козрикс, о чем вы говорите, это же должна быть тайна. Заткнись, дурак!» Раздраженно рявкнул древний белый дракон, с легкостью затыкая Найта и не обращая внимания на охватившее того унижение. «Если бы ты не вляпался, то мне не пришлось бы здесь сейчас быть. А так слово уже сказано, и рано или поздно все равно узнают». «Узнают о чем?» – любопытно уточнил Ульдрат, с ухмылкой смотря на Найта, который с ненавистью смотрел как на Козрикса, так и на Эргалора.